Интермедия 5, Skyway. Перевалочные станции корпорации КАН по обыкновению размеренно курсируют между колониальными планетами. Технически совершенная форма полумесяца, сужающегося к остриям, заканчивающаяся двумя сферами. Лартака давно служит предвестником начала активной работы по сортировке, аккумулированию и распределению добытых ресурсов. Колонизаторы готовятся к ее появлению все время, ведь станции такого уровня посещают дальние планеты крайне редко. Управленцы и состава высокооплачиваемых служащих получают немалые премии по итогам, а истинные дивиденды распределяются среди уполномоченных ставленников, как хозяев маленького кусочка своего мира. Корпоративная этика тут работает по особому сценарию. Полновластный хозяин, как правило, один – это ставленник из числа приближенных к руководству. На поддержку власти уходят солидные ресурсы, ведь за работающим населением всегда нужен присмотр. Обычные работники и их семьи мало что имеют от столь значимого события, получают только дополнительные трудовые часы и возможность немного заработать. Лишние деньги, как правило, не появляются у простых смертных, что сильно разграничивает все население на два основных слоя. У одного жизнь полная достатка, а у второго лишения и попытки свести концы с концами до очередных выплат. Есть и третья группа, причем везде, как на колониальных планетах, так и на станциях, принадлежащих и корпорациям, и правительственным ведомствам Содружества. Это изгои общества, лишенные всякой надежды на нормальное существование, понявшие всю остроту тупиковой ситуации в целом по системе. У них тоже есть семьи и работа, иногда и высокодоходные, что не мешает им вести свою борьбу против всех. Так уж сложилось, что нет видимой альтернативы существующей власти. Их интересы совпадают с основным слоем, превосходящим по численности все остальные. Ничего не предвещало беды. Лартака заняла геостационарную орбиту у очередной планеты, готовясь к приему потока грузовых челноков. Сами планетарные власти имели малое число межпланетных транспортов и танкеров по причине дороговизны содержания, как и малой численности занятых в работе колонизаторов, прибывавших из разных уголков обитаемой части системы. Вот и содержит огромный штат малой грузовой флотилии. Сержант Макнамара выделялся из общей массы аристократичностью. Когда сослуживцы узнали о его благородном происхождении, попытались оказать давление, вплоть до прямого физического. Никому не нравились эти парни, от которых исходило благородство. Но помимо этого недостатка, по мнению сослуживцев, Виконт имел обширный опыт боевых действий. Его ранение в ногу при бою за спорные планеты заслуживало уважения и у недоброжелателей. Не каждый мог похвастаться рукопашной схваткой с бойцами от насекомых. Его отличительной приметой среди всех служителей охранения станции являлось и наличие неизменной трости, разрешение не расставаться с ней и на службе он получил вместе с наградой от самого канцлера. Правда, сразу после награждения молодого сержанта списали по ранению. Его взяли в оборот рекрута корпорации и предложили вполне хорошую альтернативу, где знания, накопленные в боях, обещали найти применение и достойную оплату. После первой карательной операции Виконт пересмотрел свое отношение ко многому в Содружестве. Момента присоединения к радикально настроенной ячейке он не помнил. Все произошло незаметно, и вскоре сержант Макнамара занял позицию лидера группы единомышленников на станции Лартака. Итак, дежурная смена закончилась, и после обязательного посещения своей каюты, где переоделся и принял душ, Виконт отправился в бар, коих множество на станции. «Тебе как обычно?» — учтиво уточнил бармен рептилоид. «Или что-нибудь особое по случаю прибытия?» «Давай как обычно», — кивнул и осмотрелся. За столиками уже отдыхали бойцы, употребляя напитки согласно своих предпочтений. Кто-то крепкое, некоторые, к числу которых относился и Виконт, напитки послабее. Чисто для снятия симптомов усталости и повышения настроя. Его отделение отсутствовало по разным причинам. Люди после смены вольны распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. «Хромой маг, ты снова забрел не туда? Ты тут коряво смотришься». Боец, явно злоупотреблявший имплантами и трансгенными стимуляторами, криво усмехнулся. «Я не веду, что делают цепные псы рядом с пилотами». «Культурные люди элита, так сказать. — начал сарказмом маг. «Обычно представляются. Но если вы настаиваете, то могу обломать сопла, чтобы приземлить». «Не понял». Поднимаясь и демонстративно оглядывая притихшее оружие, продолжил наезд бугай. «Братва, этот хромоножка не знает манер». Физическая подготовка бойца-пилота оказалась на уровне, и Виконт не успел адекватно отреагировать. Удар пришелся вскользь, так как инстинкт помог немного изменить положение головы и только. Маг подорвался со стула у стойки и сразу получил серию ударов в торс. Последний отправил его в полет, кувырком через стойку, под ноги опешившему бармену. Нейросеть у Виконта полностью соответствовала военным образцам, а базы приобретались именно для рукопашных и прямых огневых контактов с противником, что позволило вовремя сгруппироваться и, упав, не повредить ничего важного. Боевой режим и контратака последовали незамедлительно. Удар графином в голову и отточенная серия тростью по болевым точкам послужили началом расправы. Виконт не стеснялся с выбором ответных действий, сопоставив численное превосходство противников, которые подключились к драке. Удар по кисти и в солнечное сплетение при попытке захвата одному. Контроль болевым и перекрытие телом удерживаемого обширного сектора сзади. Блокировки и точные выпады тростью смешались с падениями, кувырками и криками брани. Посуда слетает с опрокидываемых столиков и создает дополнительные проблемы маневрам. Скользкие полы от пролитых напитков Виконт умело использует, и многие нападающие не успевают пробить брешь в обороне. Они падают, получая удары по ногам от верткого противника, имеющего огромный опыт в рукопашных схватках, где бой ведут одновременно сотни бойцов. И контролировать приходится все пространство вокруг. В бар подошли ребята из родного отделения и сразу присоединились к общей свалке, но дальнейшего развития разборка не получила. Сработала сирена, остудившая всех, а личные оповещения, поступившие на коммуникаторы и продублированные по сети, заставили дерущихся спешно покинуть разгромленный бар. Лартака подверглась нападению. Бег по коридорам, вооруженная и слаженная экипировка бойцов сопровождались оповещения о потерях контроля над секторами. Один за другим терялись ключевые точки, о чем незамедлительно поступила информация. «Сержант, твоя задача — прикрыть выдвижение пилотов к ангарам нашего сектора», — лейтенант пояснил на бегу. «Странный захват со всех точек стыковки грузовиков. Подробностей не зна...» Из-за угла примыкающего коридора выскочил гражданский и разрядил штурмовой рельстрон в отвлекшегося командира группы, пробив легкий скаф и разворотив стену за падающим трупом. Оттуда же посыпались шлейфы очередей импульсников. А когда сержант отполз, прикрывшись лежащими телами товарищей, прозвучал хлопок, и вспышка плазменной гранаты осветила коридор, испаряя все в радиусе поражения. Тяжелая переборка опустилась сверху, отсекая пламя и перекрывая опасную зону, а Виконт еле успел убрать ноги с линии соприкосновения с полом. Тяжелая бронированная плита вошла в паз, перекрыв доступ к продвижению атакующих, дав время привести дух и попытаться осмыслить ситуацию. «Захват ведется с учетом особенностей станции». Знакомый голос оппонента по драке раздался из-за спины. «Отложим разборки. Есть мысли, сержант?» Здоровяк осмотрелся. «Кто-то сдал схему расположения военизированной охраны по всей станции. Нас четко локализовали в жилых зонах. Поверь, нападение организовано по всем правилам абордажной тактики, точнее десантной», — спокойно рассудил Макнамара. «К истребителям или на чем ты там летаешь, доступа нет и не будет». Их рассуждение и попытки найти решение прервало сообщение по всем доступным каналам. «Внимание, гарнизона и работников станции! Вам предлагается отправиться на планету, где вам гарантирована жизнь. Вся флотилия, включая танкеры и межпланетные буксировщики, а также корабли службы охранения, реквизируется. В случае отказа вы будете уничтожены вместе со станцией». Многое произошло после нескольких часов оповещений. Подавление малочисленных очагов обороны, в основном касаемо высшего руководства, и поголовной сдачи бойцов и переброска малыми челноками на планету громадной массы населения со станции, длившиеся двое суток. Предложением перейти на сторону мятежников воспользовалось большинство рабочих семьями и даже бойцов военизированных подразделений, число которых попало в Виконт. Завершилось все видами через обзорную панель, и маг Намара засвидетельствовал подрыв станции, как и череду взрывов на поверхности планеты. Все имущество корпорации, касающееся производства и добычи, подверглось уничтожению, включая стволы шахт и завода первичной переработки. Все ценное, кроме жилых зон, где остались те, кто не принял сторону мятежников, покинувших планету, на реквизированных судах в неизвестном направлении. И никто не предполагал, что такие случаи далеко не единичные и обретают ужасающий размах во многих уголках Содружества. Не всегда удачно и зачастую с гораздо большим количеством жертв. Новый виток гражданского противостояния набирает силы.